Утром Леся пришла снова. Принесла безупречно выстиранную, отглаженную и зашитую рубаху, с поклоном положила ее на лавку и отступила к дверям. Наивная дуреха. Если я и впрямь задумал что недоброе, достану и заверсту. Но зачем? Только тетке не говорите. Она меня в усмерть заругает, если узнает, что я к вашей одежде прикасалась. Делать мне больше нечего. Привязалась малохольная. Теперь решать некиваться неловко. Придется идти к ней домой искать порчу. Кошка вертелась под ногами, требовательно мяуча, но кормить ее было нечем. Мясо они вчера доели, а молоком Дариша, не в пример деревенским муркам, брезговала. Не забыть купить рыбы у мальчишек. Селянские ребята частенько тянули бредень по узкой речушке, охотно уступая улов за монетку-другую. Моя черная кошка была притчей во языцах, пожалуй, даже больше, чем я сам. Ходили слухи, что я покупаю для нее парное мясо. Весельников, разумеется. А даже и говядину. Где это слыхано? Переводить мясо на кошку, когда малолетки бывают, мрут от голода в особенно суровые зимы. Она терпеливо ждала, пока он оденется. Украдкой разглядывала его. Он чуял затылком. Селяне считали, что густые усы и окладистая борода защищают их от сглаза, а кроме того, означают ум, жизненную силу и достаток. Интересно, что думает она о моей двухдневной щетине? Светлый, но все равно заметный. Да и волосы я стригу коротко до плеч, чтобы не мешали. Впрочем, некоторые женщины считают меня привлекательным. А может, им просто любопытно, каково оно? Снеклёдом. Они использовали меня, я использовал их. А потом обычно жалел, и сколько мог, избегал повторения. Леся же не из таких. Скорее наложит на себя руки, чем прикоснется к ведьмарю. И кто ж тебе моей подмоги просить насоветовал? Подружки или родители? Нет у меня подружек. Я глупенькая, им со мной неинтересно. И родителей давно нету. Сирота я, уродичей живу. Сама идти надумала. Девушка присела на корточки и осторожно погладила кошку по спине, мигом приметив блестки седины в густой кошачьей шерсти. Кошка совсем старенькая, страх как костлявая, навряд ли перезимует. Старики бают, что ведьмарь жил в лесу с незапамятных времен. Еще моя прабабка бегала к нему гадать, и всегда вокруг него крутилась черная кошка. Это же или другая? Ведьмарь-то, похоже, нисколько не стареет, а кошка совсем плоха. И котеночка на смену не видать. Глазам своим не верю. Дариша никогда не приближалась к чужим людям. Особенно к женщинам. Ревновала. Правда, с возрастом все реже и реже. Наверное, считает меня кем-то вроде своего. Последнего и от того самого любимого котенка, давно переросшего мать. Но все такого же непутевого. И мало кто осмеливался приласкать черную кошку. В деревне таких отродясь не держали. Только пестрых да полосатых. Черных котят сразу топили, веря, что это земное обличие нечистых духов. Прихватив котомку, он вышел из избы. Кошка выскочила следом, помялась на холодной земле и шмыгнула обратно. Села за порогом и серьезно смотрела, как он закрывает дверь. Провожала. Леся метнулась было к знакомой тропинке, но он, не обращая на девушку внимания, пошел совсем в другую сторону. Она, растерянная, нагнала его и засопела в спину, не решаясь подать голос. «Сначала я должен забрать свой меч. Возвращайся домой и жди меня там. А хочешь, пойдем вместе, это недалеко». Он думал, отшатнется, испуганно затрясет головой, но Леся только жалобно посмотрела на него своими синими глазищами и покорно поплелась следом. «Ну вот и зачем я ее пригласил? И зачем она пошла? Нечего ей там делать. Не на что смотреть. Чего увязалась? Кто ее так напугал, что предпочла тетке и подружкам общество звероватого ведьмаря?» Девушка, осмелев, крутила головой по сторонам, любуясь осенним лесом. Он же неотрывно глядел под ноги. Кровь на листьях успела высохнуть, потемнеть, но он терпеливо нагибался, подбирал запятнанные, где только замечал, и складывал в котомку, чтобы потом сжечь. А в лесу было хорошо. Стоял один из тех теплых осенних деньков, наполняющих душу тихим, бесхитростным счастьем и благоговением перед величавой красотой природы, вдвойне чарующей своей мимолетностью. Неделя другая, и нет ее в помине. Над головами кружили в солнечных лучах опадающие листья, один за другим вплетаясь в ковер под ногами. Леся, повеселев, то и дело наклонялась, подхватывая то желтое сердечко липы, то красную ладошку клена. Ворох осенних листьев, один краше другого, уже не умещался у нее в руках. Она даже засмеялась. Серебристый колокольчик, разгоняющий злых духов. Но тут же оборвала смех. Боязливо глянула на него. Дуреха. Он отвернулся, чтобы не смущать. Тропка виляла по лесу, обминая буреломные завалы и ямины. Он запомнил ее бесконечным мучительным кошмаром и теперь сам дивился, до чего легко и приятно идти по шуршащей листве, нарочно поддевая ее ногами, вдоль величавых дубов, не спешивших оголять узловатые ветви, мимо цельнозолотых березок, мрачно-зеленых елочек, краснокудрой рябинки, принимающей шумных, звонких гостей, синичек, сбившихся в осеннюю стайку. Он остановился так резко, словно услышал чей-то жалобный, умоляющий голос. Огляделся по сторонам, заметил, осуждающе покачал головой и, соступив с тропы, подошел к молодому кленику, беззвучно плакавшему янтарными каплями сладкого сока. Чья-то шкодливая рука, не подумав, на ходу полоснула его ножом, проверяя, хорошо ли заточен. Ведьмарь коснулся рассеченного ствола, что-то прошептал, и его рука поползла вдоль раны, оставляя за собой зеленую полосу молодой, не успевшей растрескаться от зимней стужи гладкой коры. «Пойдем. Да рот-то закрой, перепел влетит». «Как это вы его...» «Как объяснить простой селянской девочке, что я всего лишь восстановил нарушенное равновесие? Если понадобится, с той же легкостью могу склонить чашу весов в другую сторону. Одним прикосновением отняв жизнь сломанного ветром деревца, чтобы не мучилась понапрасну, пытаясь напитать вянущие листья, скопившиеся под упавшим стволом лужи. Пойдем. Уже немного осталось». И правда, быстро дошли. Леся охнула и выронила листья. Кумушки-сороки, недовольно треща и каркая, черно-белой стаей взвились в воздух с мохнатого бугра и осели на ближайших деревьях. «Не подходи». Раздувшийся труп волкодлака – не шибко приятное зрелище даже для мужчины. А уж девушке и подавно нечего на него смотреть. «Вот и я мог. Тем же. Волкодлак так и не перекинулся человеком. Жаль. Интересно было бы глянуть, за кем я охотился последние 3 недели. Ничего, земля слухами полнится. Скоро узнаем, где, в какой деревне пропал рослый черноволосый мужик. Надо обязательно отыскать его перекид. Вот закончу с дурехой и поищу». Меч лежал там, где накануне выпал из опустившейся руки. Из-под листвяной осыпи выглядывал только черный от крови кончик. Еще часок-другой, и пришлось бы браться за грабли. Ведьмарь присел на корточки, бережно разгреб листья, поднял за рукоять и повернул острием вверх, оглядывая помутневшие лезвия. К воронам, облепившим ветви, подсела еще одна. Тут же поднялась свара. На новенькую набросились 2 товарки. Та же лишь уворачивалась и придушенно каркала приоткрытым клювом. «Батюшка ведьмарь, а ты понимаешь, о чем они говорят?» Он машинально прислушался. Вороны ругались. Из-за чего он не видел? Несъедобного. Может, стянули у зазевавшейся женщины золотую серьгу или яркую бусину, а то отыскали на лесной тропе оброненную кем-то монетку. «Нет». «Совсем-совсем?» «Ну что значит говорят? Животные жили чувствами. Ругались, радовались. Любили друг друга, тосковали. Предупреждали об опасности. Испытывали жажду, голод, холод или боль. Это я понимаю. Говорили только люди. И по большей части совершенно напрасно». «А мне иной раз сдается, все-все понимаю. Вот собака залаяла, дядя идет во двор проверять, а я и без того знаю. Сосед по улице прошел, через забор от скуки глянул, брас и брехнул для острастки. Бывает. Дядя тоже не верит. Дядя родной, кровный? Да, по матушке. Не обижает он тебя? Что ты, батюшка? У них с тетей своих детей нет, так они меня доченькой называют. Приданное богатое дают. Корову стельную, земли пахотной 2/10, а может и все 3. И что, сыскался охотник? Сыскался. Только я за него не хочу. Не люб он мне, и все тут. Тетя меня увещевает, мол, стерпится, слюбится. Но я ему пока ответа и не даю. Ой, прямо охота сказать ей, так пошли его к багнику лысому. Ты девка красивая, невеста завидная. Рано или поздно сыщешь парня по сердцу. Ну, какое мне дело, да только-только заневестившейся дурехи, которая сама толком не знает, чего ей хочется. Может, и вправду слюбится. А недруги у тебя есть? Откуда? Мало ли откуда. Женихов и подружек не отбивала? Может, хвалилась чем-то, позавидовали? Нет, нету. Ну, ладно, на месте разберусь, кому и чем не угодила доверчивая девка. Стой! Шорох листьев предостерег, насторожил его, заставив повернуть голову. Крупный серый волк, наполовину укрытый тенью, пошатываясь на негнущихся лапах и гортанно-бессмысленно рыча, в упор смотрел на ведьмаря, не узнавая. В углах пасти пузырилась густая белая пена, хлопьями капая на мокрую грудь. Вожак, да как же его угораздило? Зачем он подпустил к себе волкодлака? Защищал подругу, волчат? Или просто стакнулись на лесной тропе? Он давно знал этого матерого, умного, полуседого волчару. Знал его стаю, самую большую и удачливую в этих краях. Знал любопытную ясноглазую самку и ее сиголетний выводок, неуверенно пробующий голоса под растущей луной. Знал и искренне сожалел о том, что ему предстояло сделать. От укуса волкодлака нет спасения ни человеку, ни зверю. И, наверное, старый волк это понял, убежав прочь от стаи, от той, кто была ему дорога. Убежал прежде, чем застелит глаза пеленой необузданной ярости, что заставляет бешеного зверя кидаться на всех без разбору, пока не качнутся, выравниваясь вселенские весы, остановленные не дрогнувшей рукой. Он принял волка в последнем его прыжке, беззвучно погрузив меч под грудную клетку, и вожак содрогнулся, повесил голову, вздохнул в последний раз и умер. Ведьмарь, отшатнувшись, дал мечу завершить круг, и серая туша легко соскользнула с лезвия, осев на землю. Все произошло так быстро, что Леся даже не успела испугаться. Бросив меч поверх мертвого зверя, он, не оглядываясь, пошел собирать ветки для костра. Пусть вороны клюют себе на здоровье волкодлака, чьи злые чары развеялись вместе со смертью. Бешеный же волк, даже мертвый, представлял нешуточную угрозу для любителей падали. Он принес одну охапку хвороста, вторую, третью, и столкнулся с Лесей, успевшей перепачкать платье смолистыми сосновыми сучьями, которые девушка по-женски неловко прижимала к груди. Будто не дрова собирает, а ребенка держит. Ты-то чего руки пачкаешь? Девушка бросила хворост рядом с волчьим трупом, тыльной стороной кисти смахнула налипшую на лицо паутину. Беда-то общая. Если человек ради общего дела руки запачкать побрезгует, ведь и ему в трудный час никто не поможет, верно? Дуреха. Еще не знает, что можно запачкаться, да не грязью, кровью с ног до головы. И все равно никто не придет тебе на помощь. Он не стал возиться с трутом и кресалом. Протянул распростертую ладонь к дровяной куче, и ее разом охватило жаркое пламя, как будто сквозь неплотно сложенные ветки пробежал знич-огневик. При виде эдакого чуда Леся вскинул руки к груди, прикрыв ладошками серебристую лунницу, и так округлила глаза, что ему стало неловко. И вправду бают, колдун. А то не знала, к кому шла бестолковая девка. Батюшка, ведьмарь, прости, не серчай на меня неразумную. Он досадливо дернул уголком рта и, наклонившись, поднял и бросил в костер откатившуюся в сторону ветку. Когда огонь начал убывать, а жар усилился, он вспомнил и вытряхнул из сумки собранные листья. Встрепенувшееся пламя слизнуло их на лету, обуглив и покорежив. Все, что осталось от вожака, горстка пепла и россыпь тлеющих костей, хрупких и непрочных. И меч, невесть почему не подкопченный пламенем, не оплавленный жаром. Раскаленное в угольях, желто-белесое лезвие казалось прозрачным, как упавший на землю луч. Ведьмарь подцепил меч веткой и выкатил из костра, и тот постепенно остыл, сменив жаркое свечение на скупой блеск кричного железа. Жалко волка-то, он ведь не нарочно. Жалко. Подняв меч, он пошел прочь, не оборачиваясь.